Глава 32. Чаши весов. Повествование от лица Павла. Просыпаюсь от жуткого сушняка, разлепляю глаза, в ужасе оглядываясь. Снизу долбит приглушенная музыка. Рядом спит... Твою мать! Мои глаза застывают на крупной серьге. Как это все? Дотягиваюсь до стакана гранатового сока, делаю несколько глотков, медленно опуская глаза по себе вниз. На автомате застегиваю ширинку и ремень. Память возвращается мутными вспышками. «О, боже ты мой!» Тупо сижу на краю дивана, разглядывая бардак на столе. «Я трахался с этой... как ее...» Не могу вспомнить имя. «Жанночка!» — всплывает Костина интонация. Перевожу на нее взгляд. Лиф спущен вниз, оголяя грудь, юбка задрана, черные трусики сдвинуты. «Блядь, как это все случилось?» Обвожу глазами диван и пол в поиске резинок. «Мы хотя бы предохранялись?» Засовываю в карман брюк руку. Мои презервативы лежат в неприкосновенности. Сердце заходится в тахикардии. Ни на полу, ни на диване презервативов нет. Беру в руки пустую бутылку вискаря. Всего-то 0,7. На двоих. И так срубило. Хотя нет, не срубило. Память продолжает возвращаться. И в этих обрывочных воспоминаниях я вполне себе живой. И если поначалу эта Жанна объезжала меня, то потом мы продолжили уже по моей инициативе. Как так? Совершенно не могу восстановить в памяти ни свою логику, ни момент, когда мы перешли в горизонтальный формат. Он просто отсутствует. Трясущимися руками достаю сигарету и иду к окну, отодвигая штору, приоткрывая фрамугу. Ноги подкашиваются. За окном льет дождь. Светает. «Я же Дину должен был забрать!» Срываюсь, подхватываю телефон со стола. Три пропущенных от Дины. Батарейка на нуле. Открываю мессенджер. «Надеюсь, с тобой все хорошо, потому что я переживаю. Дай знать». «Блядь, блядь! Диночка, прости, пожалуйста, со мной все в порядке, я...» Зависаю. «А что писать-то теперь?» Живот сводит от годливости. Телефон отключается и гаснет. С трудом сдерживаю порыв захерачить его об стену. Смотрю на нее, как на экран, и картинки вчерашнего вечера становятся яснее. Вспоминаю, как этот рисунок на стене вдруг показался мне объемным, и свою мысль про заряженный кальян. Зачем я курил его? Зачем я бухал с этой Жанной? Про Дину ей там что-то... Зачем? Костя, сука! Но ведь не он совал мне этот кальян. Может, он его для себя зарядил? Хер знает. Костя. Он увидел нас? Наверняка. Толкая дверь, она открыта. Поправляя на себе одежду. Надо валить отсюда. Но одну вещь я выяснить обязан. Сажусь на диван, прикасаясь к плечу Жанны. Просыпайся. Мучит она недовольно, пытаясь увернуться от моей руки. «Жанна!» Ресницы медленно разлепляются. Тушь размазана, помада тоже. Переворачивается на спину, прикрывая руку и грудь. «Сушняк!» Болезненно сглатывает она. «Дай попить». Наливая ей бокал сока, протягиваю. Приподнявшись, делает несколько глотков. Ловлю ее взгляд. «Мы предохранялись?» Задумчиво зависает. «Я не помню». Дотягивается до подлокотника дивана, достает завалившуюся туда пачку презервативов. И я вздыхаю с облегчением. Открывает, высыпает оттуда 3 штуки. «Не». «Пиздец». «Мне напрягаться?» — хмурится она. Опять разглядываю ее. Почему-то теперь она мне кажется пошлой, грязной, развязной. Я целовал ее. С трудом сдерживаю гримасу отвращения. «А мне?» «Сейчас все лечит». С усмешкой падает она на спину. «Даже беременность». «Понятно». Отряхиваюсь и выхожу. В голове только маты. Спускаюсь к бару. Там парочка каких-то уже очень хороших посетителей за столиком и бармен Мулат. Басы от музыки долбят в самый центр головы, усиливая боль. Вытягиваю перед собой ладонь. Пальцы трясутся. Никогда не страдал я похмелем. Что во мне вчера оказалось? «Добрый вечер». Подсаживаюсь к бару. «Доброе утро!» — ухмыляется мне бармен. «Кофейку?» «Мне бы Константина. Он уехал». «Когда?» «3 часа назад». «А Арс приезжал?» «Заскакивал вечером ненадолго. Может, с собой кофе сделать?» — осматривает он меня критически. «Что-то ты не очень, дружище». «Сделай», — киваю я. «Пожалуйста, и такси мне вызови». Телефон сел. Прошу таксиста тормознуть аптеки, покупая стандарт убойных антибиотиков, которые и правда лечат почти все. Жаль, что калечат печень. Закидываю таблетку, читая схему, по которой их нужно пить в случае половых инфекций. Доезжаю до дома, тихонько захожу, стараясь не разбудить родителей. В душ. И очень долго я смываю с себя прошедшую ночь и эту девку. Как это могло случиться? Как и что теперь говорить Дине? Голова не варит. Надо выспаться, и я падаю на свою кровать. Утром дописываю вчерашнюю смс-ку с кучей извинений и враньем, что я сильно заболел. Дина тут же перезванивает. «Паш, ты как?» «Хреново, Диночка». А вот это чистая правда. «Мне приехать?» «Нет, это какая-то инфекция. Теперь совершенно ни к чему ставить под угрозу Алису. Давай немного подождем». «Хорошо. Паш, а ты Елене Валентиновне мой номер дал?» «Да. Нельзя было?» «Да нет, можно. Арс просит съездить к ней с Алисой. И она тоже звонила. Ты считаешь, я должна это сделать?» И я зависаю опять. Потому что теперь все очень сильно изменилось. И на сторону весов Арса сейчас ляжет мой вчерашний косяк. И это даже не сравняет нас в шансах. Это меня утопит. И мне страшно, что он где-то там в ее периметре. Почему? Потому что на фоне меня он теперь не так уж и дерьмово выглядит. «Паш, ты слышишь?» «Да. Я не знаю, Дин». Сглатываю ком в горле. Потому что сказать «нет» язык все же не поворачивается. Алиса его дочь. «Вот и я не знаю». Расстроена. «Но ты сказал, что перед отъездом...» В моих ушах начинает шуметь от страха, что если эта история выплывет, когда она выплывет, наш отъезд вдруг перестанет быть реальным. И мне так горько от того, что будет с Диной, когда она узнает о произошедшем. Это может сломать ее. А может, и не стоит ей узнавать. Потому что это же не было сделано намеренно. Мне ведь что-то подмешали. Но Дина никогда не поймет. Арса же она не поняла. У них тогда было гораздо крепче, чем у нас. У них была Алиса. Они любили друг друга. «Паш...» «Реши сама, Диночка. Я не буду настаивать». Она скидывает вызов. А я лежу и пытаюсь смоделировать какое-нибудь адекватное объяснение вчерашнего для нее. Его не существует. К сожалению. Обиться об ее закрытую дверь, как Арс, я не имею права. Я буду должен тогда отойти в сторону и позволить ему... Это если я готов рассказать о произошедшем. А если не рассказывать...